Аннотация. Третья книга знаменитой вампирской саги, возглавившая списки бестселлеров 7 стран и проданная тиражом в 2 миллиона экземпляров. «Истинная любовь не страшится опасности». Белла Свон готова стать подругой своего возлюбленного Эдварда навеки, ведь именно вечность длится жизнь вампира. Но тогда ей придется предать лучшего друга, Верфольфа Джейка, и тем самым, возможно, заново разжечь древнюю вражду между ночными охотниками и их исконными врагами, оборотнями.